Алихан. Я вздохнул, ожидая кровавой расправы. Багира и ее девочки обожали устраивать мордобой в женском туалете. Больные извращенки. Посетительницы не догадывались, что зеркало с обратной стороны было абсолютно прозрачно. Иногда мы с Максом наблюдали настоящее реалити-шоу. Сегодняшний вечер тоже сулил впечатляющее зрелище. Багира толкнула перепуганную девчонку к кабинкам. И, оскалившись белоснежными, как фаян с винирами, пьяно пошатываясь, двинулась на нее. Тем временем собачонки вооружились телефонами, снимая уморительное зрелище для своего закрытого телеграм-канала. Я поднес рацию ко рту, сухо скомандовав. «Дим, первый этаж, восточное крыло. Зайди в женский. Передай Багировой, что я жду их в ложе. Поторопись». Не прошло и 10 секунд, как дверь туалета отлетела к стене. Двухметровый амбал недобро зыркнул на замерзших баб и холодно отчеканил мою просьбу. Спустя мгновение три стервы забыли о своей добыче, выметаясь из помещения. Я подошел ближе, сосредоточившись на перепуганной брюнетке с блестящими, как у героини, немыми глазами. Нелепое платье, безвкусные туфли, полное отсутствие макияжа. Белая ворона среди размалёванных куриц. Какого чёрта эту деревенщину занесло в самый крутой клуб города? Очередная глупышка, приехавшая покорять Златоглавую. А она не резиновая. Процедил на автомате, проверяя резиновое изделие номер 2 в кармане пиджака. Сам не знаю, зачем вмешался. Просто пожалел. Наверняка бедолага завалила экзамены и теперь цеплялась за любую возможность задержаться в Москве. Вот и решила зайти с козырей. Вырядившись в несуразное платье, подчеркивающее каждый изгиб грациозного тела. Двоечница-школьница, молодая кровь. Я отвернулся, побрякивая массивным корпусом Rolex на руке. Пора. Еще час назад должен был появиться на этом приеме. Знал, отец ждет. Чёртов гений, а я его единственный провальный проект. Нужно продержаться всего один вечер, таков наш уговор. К несчастью, я привык держать свое слово. Мобильный завибрировал в кармане. «Алик, ты где? Я предупредил всех, что ты...» «Выезжаю», — равнодушно бросил, намеренно не позволив бате договорить. «Поторопись, сынок, здесь даже ректор твоего университета». «Вадим Сергеевич очень рад, что с завтрашнего дня ты выходишь из академа». Нервное покашливание заполнило затянувшуюся паузу. В нашей пыточной было так тихо, что я вздрогнул от хруста собственных кулаков. Батя всегда знал, на какие нотки давить. Помог нам с Максом с документами на клуб, взяв с меня обещание получить диплом, хотя бы спортфака самого задротного универа. Для потомственного ученого и популяризатора науки это было делом принципа. «Мчу», — наконец тихо отозвался я и расслышал нескрываемый вздох облегчения. Я отключился, разворачиваясь к двери, как вдруг услышал сбивчивый голос, доносящийся сквозь тонкое фальшзеркало женского туалета. «Да, Натусь, я в какой-то дыре. Кажется, в черной. Точно, клуб называется «Черная дыра». Опираясь одной рукой о раковину, другой девушка сжимала доисторический смартфон. Я замер, всматриваясь в бледное задумчивое лицо с блестящими зрачками-бусинами. «Кто? А, ты о нем?» Она поморщилась. «Да плевать мне на этого Измайлова с высокой колокольни. Очередной мажор с интеллектом картофелина». Брюнетка вздохнула. «Казанова! Ха-ха! Нет, этот король Триппер меня не интересует. Скоро приеду. Дождись меня, Натусь». Я нахмурился, глядя вслед удалявшейся девицы. «Король Триппера. Какого чёрта?»